Нищий оборванец, застреленный снайпером у самых дверей штаб-квартиры спецотряда «Сигма», успевает передать командеру Грею Пирсону старинную греческую монету с изображением храма Дельфийского оракула. Убитый опознан. Это Арчибальд Полк, входивший в сообщество элитных ученых, известное под названием «Ясоны». В последнее время отколовшаяся группа ясонов проводила секретные эксперименты с детьми-аутистами, усиливая проявляемые ими необыкновенные способности. Однако у маленьких подопытных возникает странный побочный эффект, и его неконтролируемое развитие грозит ужасными последствиями для всего человечества. Видимо, об этом Арчибальд Полк и пытался предупредить Сигму. Но какое отношение к этому имеет древнегреческий оракул? Чтобы понять это, Грей Пирсон и его товарищи должны разгадать тайну, окутанную веками. Впервые на русском. Новый захватывающий супербестселлер от автора «Амазонии, бездны, песчаного дьявола». Посвящается Шей и Брайсу, потому что вы оба молодцы. Из исторических хроник. Высшее благословение приходит к нам, когда мы на пути к безумию, каково есть святой дар. Сократ о Дельфийском оракуле. Древние греки со своим пантеоном богов свято верили в силу пророчества. Они почитали тех, кто мог прочитать предзнаменование по кишкам козла, кто провидел будущее в поднимающемся к небу дыме от погребального костра, кто предсказывал те или иные события, бросая сушеные кости. Но один из пророков пользовался наивысшим почетом — загадочный Дельфийский оракул. На протяжении почти двух тысячелетий, со временем сменяя друг друга, в храме Аполлона на склоне горы Парнас жили женщины, которых тщательно охраняли. Раз в поколение одна из них принимала имя Пифия и занимала место на пророческом треножнике над расселенной скалы, откуда поднимались одуряющие испарения. Под их воздействием она отвечала на вопросы о будущем, как близком, так и далеком. В числе ее почитателей были самые заметные фигуры греческой и римской истории — Платон, Софокл, Аристотель, Плутарх, Овидий. Ее почитали даже первохристиане. На своде Сикстинской капеллы Микеланджело написал ее предсказывающий появление Христа на земле. Была ли она шарлатанкой, которая дурачила доверчивых, произнося загадочные фразы? Ответ на этот вопрос не имеет значения. Важно другое. Почитаемая царями и завоевателями древнего мира Пифия своими пророчествами изменила ход истории. И хотя большая часть того, что было связано с Пифией, осталось погребено под пластами исторических загадок и мифов, частицы истины все-таки вышли на поверхность. В 2001 году археологи и геологи обнаружили странное залегание тектонических плит под горой Парнас. В нем, словно предусмотренное специально, имелось отверстие, через которые выходили пары углеводорода в сочетании с другими газами, такими как этилен, способный вызывать у человека эйфорию, напоминающую состояние транса, и галлюцинации, подобные тем, что были описаны в исторических манускриптах. Таким образом, хоть наука и раскрыла один из секретов Пифии, все прочее оставалось под покровом тайны. Действительно ли оракул провидел будущее? Или это было божественное безумие? «Познай самого себя, и ты познаешь Вселенную и богов» — надпись на Дельфийском храме. 398 год нашей эры. Гора Парнас, Греция. Они пришли, чтобы убить ее. Женщина стояла в портике храма.